На переднем сиденье муж и жена, а на заднем, как потом выяснилось, теща, все трое армяне. Интересно, между прочим, когда у нас на Кавказе о каком-то человеке что-то рассказывают, обязательно называют национальность. Один армянин, говорят, один грузин, один абхаз, один мингрел, я сам такой. Конечно, все люди делают одно и то же, но каждый делает немножко по-своему, согласно своей национальности, и потому мы называем нацию, чтобы картина была ясней. И вот, значит, этот хохмач, автоинспектор, останавливает машину и подходит к ней. Я в пяти шагах и все слышу. «Это кто у тебя сзади сидит?» — спрашивает он у водителя. «Это теща», — отвечает водитель. «Хочу город Сочи показать теще». «Она что, у тебя американка?» — спрашивает хохмач. «Зачем американка?» — удивляется водитель. «Моя теща армянка». «Ну, думаю, начинается театр». И подхожу ближе. «Нет», — говорит хохмач, снова посмотрев на тещу, — «она чистокровная американка». «Слушай», — немного нервничает водитель, — «вы что думаете, мы репатрианты? Мы местные, гульрипские армяне?» И теща у меня местная армянка. Тогда почему она так высоко колени задирает, говорит этот хохмач. Это даже неприлично, чтобы армянская старуха так высоко колени задирала. Я заглядываю в машину. В самом деле старуха сидит странно, колени почти у подбородка. Неужели, думаю, такая длинная старуха, тем более армянка. Армянки такими длинными не бывают. Слушай, уже сердится водитель. «Моя машина, моя теща, как хотим, так и сидим. Если нарушение не сделали, отпусти». А хохмач его даже не слушает. Все на старушку смотрит. «Бабушка», — говорит он ей, и показывает руками, — «колени ниже, ниже». Старуха молчит, не смотрит, колени не убирает, но голову приподняла, чтобы голова была подальше от колен. «Бабушка», — умоляет ее хохмач, — «ниже колени опустите, вы же армянка, а не американка». Старуха молчит, на него даже не смотрит. «Она что, у тебя глухая?» — спрашивает хохмач у водителя. Уже издевается, но тот еще не понимает, вернее, понимает в свою пользу. «Да», — говорит, — «она глухонемая и по-русски тоже не знает». «Глухонемая теща», — говорит хохмач, — «это подарок судьбы». Но я так прикидываю на глазок, что она вообще и не теща. «Что вы издеваетесь?» — наконец психанул водитель. «То моя теща американка, то она совсем не теща, тогда кто она?» «Кощей бессмертный», — говорит хохмач, — «который сидит на золоте, и это мы сейчас проверим». С этими словами он поворачивается и заходит к себе в будку. Водитель размяк. Про Кощея он, конечно, не понял, но про золото понял. Тут и я допетрил, в чем дело. А до этого не мог понять, зачем он разыграл эту комедию. Так и есть. Хохмач выходит из будки с ломиком. Подходит и показывает рукой, чтобы все очистили машину. Водитель и его жена выходят. А теща продолжает сидеть на заднем сиденье, делает вид, что не слышит, и колени у нее торчат возле самого подбородка. Но я уже понимаю, что она дефективная американка. Хохмач несколько раз ей кричит, но она даже не смотрит на него. Тогда он сам открыл дверцу и только потянул ее за руку, как она не выдержала и закричала. Ругается, но сама уже выходит из машины. «Оказывается, я второй Христос», — говорит хохмач. «Только дотронулся до глухонемой, как она заговорила». С этими словами он поддевает ломиком фальшивое дно этой машины и выворачивает его. А я никак не могу сдержать смех, хоть и жалко этого водителя. Он, наверное, целый месяц трудился, пока не сделал это второе дно, а хохмач уже вытаскивает из-под фальшивого дна мешки с мандаринами, складывает на тротуаре и при этом продолжает издеваться. «В следующий раз, — говорит, — если будешь провозить подпольные мандарины, подруби топором ноги своей тещи, чтобы она не сидела, как американская миллионерша». Бедный водитель молчит, а теща ругается. Теща ругает автоинспектора, а он, не обращая на нее внимания, подначивает зятя. «Прямо, — говорит, — не знаю, как с тобой быть». Если бы Франко был жив, тогда другое дело. Мы бы устроили тебя провозить в Испанию под фальшивым дном марксистскую литературу. Но Франко умер, и я теперь даже не знаю, где тебя использовать для пролетарского дела. Я корчусь, потому что сдерживаю смех, теща ругается, а водитель бедный молчит, оборотку дать не может, не знает, что дальше будет.